Глава 15. Я навалился на валун всем телом, но он будто прирос к стене, даже не шелохнулся. «Эй, кто там? Женька, ты? Вообще-то это не смешно!» — крикнул я и прислушался. Ответа не последовало. «Откройте проход!» Я начал толкать камень, упираясь ногами и прикладывая все силы, но по какой-то неизвестной мне причине валун вообще не двигался. Как такое возможно? Ведь я сам его отодвигал. Да, было тяжело, но справлялся же. А сейчас он будто стал частью стены, и сколько бы я ни напрягался, оставался на месте. «Кто там? Зачем вы это сделали?» От бессилия и злости ударил кулаком по камню, но лишь руку отшиб. Это меня еще сильнее взбесило. «Убери камень, трухлявая колода, чтоб тебя тупые черви продырявили, зюзя коровья!» Снова тишина. Неужели кто-то запер меня в дебрях и просто ушел? Кто это может быть? Борька-придурок? Или у меня еще есть враги, о которых не знаю? Так, надо успокоиться и подумать. Если не могу сдвинуть камень руками, значит, надо сделать рычаг. Я бросился к ближайшему деревцу и принялся пилить ствол ножовкой. Вжух, вжух, вжух. Звук разносился по лесу, подхватываемый эхом, но меня это мало беспокоило. Если не смогу сдвинуть камень, то останусь в дебрях. В этом теле я не смогу выжить. Когда деревце с треском свалилось, подтащил его к валуну и, подсунув неровный срез, всем телом навалился сверху. Ствол прогнулся, а камень остался на прежнем месте. Гниль в корень. Я с раздражением выдохнул и прислушался. В лесу стоял обычный гомон, какой бывает в солнечный день. Если бы рядом было опасное существо или хищник, часть птиц оповестила бы об этом окружающих громкими сигналами тревоги, а часть замерла бы и притаилась. Чтобы не терять время зря и заодно успокоиться и подумать, как действовать дальше, я двинулся по лесу. Здесь, у стены, он не был таким уж мрачным. Лес как лес. Под ногами пружинит влажный мох, пахнет грибами и смолой. Я шел вдоль стены в надежде найти в ней брешь или еще одну трещину. Заодно искал подходящее дерево для изготовления шахматных фигур. Рядом с деревьями и исполинами чувствовал себя маленьким и незначительным, будто и не друид вовсе, а в самом деле мальчишка. От этого несоответствия стало не по себе. Все равно, что поселить дух льва в тело котенка. Из-за плотно сплетенных крон вокруг царил темно-зеленый сумрак, лишь изредка оживляемый яркой зеленью папоротника или алыми пятнами ягодных кустов. Иногда мелькала тень птицы или юркое тельце мелкого зверька, пробегающего по стволу дерева. Чем дальше я продвигался, тем явственнее ощущалась сырость. Где-то неподалеку есть водоем. Хотелось пить, поэтому я двинулся на поиски воды. Сладковато-удушливый влажный запах вскоре вывел меня на край болота. Под ногами тут же захлюпало, а дальше начиналось зыбкое, дрожащее пространство, покрытое пятнами бурых островков растительности. Из воды торчали редкие искривленные деревца с голыми ветками, тянущимися вверх, словно руки утопленника. Из топи то и дело слышалось отвратительное чавканье. Казалось, будто болото ожило и пытается со мной поговорить. Стало не по себе. Появилась смутная тревога и ощущение опасности. Развернувшись, я довольно энергично зашагал прочь. Все, надо возвращаться и попытаться сдвинуть проклятый валун. А потом найду того, кто меня запер, и даже не знаю, что с ним сделаю. Возможно, самого запихну в дебри. Впереди между деревьями показался серый камень стены, когда я обратил внимание на небольшое деревце со светлой корой, выбивающееся из общей темной древесной массы. Да это же слоновий ясень! Обрадованный, я подбежал к нему, присел у самой земли и принялся пилить. Ясень был чуть ли не в два раза тоньше того, что принесли охотники, но даже на него у меня уйдет много сил. Ведь ножовка с трудом брала твердую древесину. Через несколько минут заболели руки от напряжения, хотя за это время я едва смог пропилить кору и тонкий верхний слой. Но сдаваться не в моих правилах, поэтому решительно продолжил свою работу. Сухой ритмичный звук пилы разносился по лесу, и к нему примешивались мои ругательства. Почему мне все так тяжело дается в этом мире? Нынешняя жизнь словно расплата за прошлое могущество и величие. Если все это устроил подонок Элион, то следующая наша встреча для него плохо закончится. Еще через какое-то время я остановился, встряхнул уставшие руки, вытер пот, стекающий на глаза, и снова продолжил свою работу. Твердая древесина по-прежнему сопротивлялась, поэтому приходилось вкладывать силу в каждый рывок. Рукоять ножовки натерла мозоли, но я не останавливался, стараясь вести инструмент ровно и удерживать ритм. Вперед, назад, вперед, назад. Пусть понемногу, совсем по чуть-чуть, но дело шло. В воздухе все сильнее разносился терпкий запах свежих опилок, который бодрил и придавал сил. Дерево поддавалось. Постепенно в стволе появилась борозда. Я распилил большую его часть, хотя потерял счет времени. Нестерпимо ныли мышцы, сердце стучало в ушах, вся рубашка промокла от пота, но я упорно продолжал работу. Чертов ясень будто нарочно проверял меня на прочность, но я знал, что победа будет за мной. Когда осталось совсем немного, сантиметра два, я понял, что больше не могу пилить. Ладони покрывали кровавые пузыри мозолей, от усталости потемнело в глазах. Поднявшись на ослабшие ноги, я вытянулся и схватился двумя руками за ствол. Повиснув всем телом, начал раскачивать его. Дерево сначала сопротивлялось, затем с громким треском лопнуло и упало к моим ногам. Наконец-то! Я победил! Никогда не думал, что буду сражаться с деревом. Взвалив деревце на плечо, двинулся обратно к трещине. Возможно, тот, кто запер меня, уже ушел, и тогда я смогу сдвинуть камень. А может, это Женька решил испугать, но сам за меня испугался и теперь ищет со страхом, блуждая по лесу. Когда впереди показалась трещина, из которой выглядывал бок валуна, я с раздражением выдохнул. Прошло несколько часов, но все осталось по-прежнему. Прислонив ясень к стене, навалился на камень, но тот, как и прежде, не двигался. Гниль в корень. Я опустился на корточки, привалился спиной к стене и принялся обдумывать сложившуюся ситуацию. Судя по солнцу, наступил полдень. Домашние, наверняка не дождавшись меня, начали поиски. Анна первым делом пойдет к Женьке, ведь он мой лучший друг. Тот сразу поймет, что я вышел в дебри. А вот дальше уже не ясно, как он поступит. Либо обо всем расскажет, либо сам сюда придет. Как бы то ни было, но мне лучше оставаться здесь. Вдруг птицы, что сновали над головой, заметно оживились. Послышались встревоженные крики. Они кого-то заметили. Я схватил ножовку с земли, поднялся на ноги и прислушался. В мою сторону кто-то двигался. Вот треснула ветка, послышался шорох, зашуршала листва. Замер, не сводя пристального взгляда с того места, откуда слышались звуки. Кто-то шел прямо на меня. Я прекрасно понимал, что если это хищник, который умеет лазить по деревьям, то я обречен. А если нет, то есть шанс остаться в живых, взобравшись на ближайшее дерево. Вскоре послышался странный звук. Зверь, приближающийся ко мне, урчал, фыркал и сопел. Очень знакомо урчал. «А, знаю, кто это может быть!» На сердце сразу отлегло, хотя, как потом оказалось, я зря начал радоваться раньше времени. Раздвинув кусты, появился кабан на расстоянии 5 метров от меня. Гигантский кабан. Настоящий вепрь. Массивное коренастое тело, покрытое густой грубой щетиной бурого цвета, вытянутая голова с мощными челюстями и выдающимися вперед клыками, короткая шея, массивные плечи и грудь. Могучее животное. Он шел, опустив голову, и внимательно нюхал землю в поисках съестного. Я решил замереть и не издавать звуков, чтобы он, как и медведь, прошел мимо и не заметил меня. Однако этот зверь не был болен, поэтому, почуяв что-то, резко вскинул голову и пристально уставился на меня. С минуту мы просто неподвижно стояли и смотрели друг на друга. Я ждал, когда он развернется и уйдет, ведь не представляю для него опасности, но, похоже, все звери в дебрях агрессивны. По-другому просто не выжить. Вепрь громко зафыркал и грозно затопал копытами. «Спокойно, спокойно, я не враг», — мысленно обратился к нему, но зверь не обратил внимания на мои слова и сделал предупреждающий выпад, одновременно грозно взревев. Я даже почувствовал, как земля под ногами вздрогнула от мощного прыжка. «Так, надо срочно принять меры». Я огляделся в поисках подходящего дерева, но в этот момент кабан рывком бросился в мою сторону. «Ах ты!» — выкрикнул я, едва успев отскочить в сторону. Кабан ударил клыками по стене, оставив вмятины. Я думал, что это его остудит, ведь наверняка было неприятно и больно врезаться в стену со всей дури. Но зверь, наоборот, еще сильнее распалился. Отбежав на несколько метров, он развернулся и вновь рванул на меня. В это самое мгновение мне в голову пришла одна мысль. Я вернулся к стене и встал прямо напротив трещины. Кабан с грозным визгом понесся на меня, но в последнее мгновение я ловко отпрыгнул в сторону, и зверь всей массой ударил по валуну. Валун немного сдвинулся в сторону. Отлично. Вепрь принялся мотать головой, под слеповатыми глазами ища меня, а я, спрятавшись за дерево, взглянул на него и увидел на левом боку огромный ожог, покрытый черной коркой. Где он мог так обжечься? Лесной пожар? Но тогда бы чувствовался дым, ведь, судя по ожогу, произошло это совсем недавно. Кабан начал рыскать по округе с явным намерением найти меня, поэтому решил не разочаровывать его и заодно доделать начатое. Снова встав напротив валуна, я свистнул и крикнул. «Эй, поросенок, я здесь!» Кабан вмиг вскинул голову, развернулся и с пронзительным визгом бросился в мою сторону. Я в напряжении замер, глядя, как эта здоровая махина неумолимо приближается ко мне. Если он окажется быстрее или умнее, то просто разорвет меня клыками на части и растопчет копытами. Я сильно рисковал, но это был единственный способ справиться со злосчастным валуном. Прыжок, и в это же время мимо меня пронеслась огромная туша, всей массой ударившийся валун. Камень откатился в сторону, и проход открылся. Зверь тоже это заметил и даже смог просунуть голову в трещину, но его массивная туша застряла. Упершись ногами, кабан с визгом выдернул голову из трещины и снова побрел по лесу в поисках меня. Я же стоял за деревом и ждал, когда он достаточно отдалится, чтобы успеть пролезть в дыру и оказаться в безопасности. Однако кабан будто понял мою задумку. Он постоянно вертелся рядом с трещиной. Пришлось подобрать с земли сухую ветку и бросить в кусты. Кабан услышал шорох и ломанулся туда, а я схватил ясень, пулей влетел в спасительную трещину и тут же закупорил дыру камнем. Все произошло стремительно, и я смог осознать, что в безопасности только когда обессиленный упал на землю. Фух, выжил. Отдышавшись и немного придя в себя, сел и осмотрелся. Вокруг лежали несколько кусков от каменной плиты, из которой сложена стена. Раньше их здесь не было. Тот, кто закрыл валуном трещину, обложил его этими кусками. Именно поэтому я не смог сдвинуть камень. Но откуда здесь взялись куски плиты? Неужели кто-то заранее подготовился и только ждал случая, когда я выйду? Кто же это мог быть? Непонятно. Выбрался из кустов, взвалил на плечо ясень и на ослабших ногах двинулся в сторону дома, обходя поля стороной. По пути вспомнил ожог на боку кабана. Откуда он мог взяться? И не потому ли кабан посчитал меня за угрозу и начал бросаться, что именно от человека получил этот ожог? Ведь дух голубя Азурель говорил, что встречал человека на той стороне стены. Надо с кем-нибудь поговорить об этом. Если кто-то и может знать о человеке, так это страж ворот по прозвищу Глухарь. Однако первым делом наведаюсь домой. Уверен, все уже волнуются. Я зашел во двор своего дома, опустил ясень в траву и пошел к грядкам. Росток уже значительно вырос, и на нем раскрылись еще два листочка, но главное, что вокруг него начали оживать другие растения. Ботва моркови тоже воспряла, а пожухлые стрелы чеснока позеленели и напитались влагой. Моя задумка работает. Дерево-мать, заботясь о своем детище, улучшает все вокруг него. Когда я достигну достаточной силы, смогу сам это сделать, но сейчас вся надежда на духа Силварина. «Где ты был, паршивец?» Окно резко открылось, и показалось лицо Авдотьи. «С самого утра ушел куда-то и полдня не возвращался. Совсем о нас не думаешь. Где был, отвечай!» «Гулял», — пожал я плечами. «Где гулял?» — прищурившись, спросила она. «По общине». «Дурень, мы за него волнуемся, а он по общине шастает. Вот погоди, когда отец придет, все ему расскажу», — пригрозила она и с силой захлопнула окно. Я с довольным видом погладил росток по листьям и зашел в дом. Авдотья хоть и ругалась, но тут же посадила за стол и поставила передо мной тарелку с морковными котлетами и рисовой кашей. Призрак крутился под ногами и скуля просил добавки, только что доев свою порцию каши. Но бабка на него замахнулась полотенцем, и он вмиг вылетел из кухни и спрятался в моей комнате. «Отец на обед придет?» — спросил я, доедая котлету. Но это она только так называлась, а к настоящей котлете не имела никакого отношения. Просто перетертая морковь, смешанная с манной крупой и пожаренная на растительном масле. Вкусно, но мне хотелось бы чего-то посытнее. Мясную котлету, например. «Не знаю. Взял с собой бутерброд и сказал, что хочет закончить комод. Ты бы лучше ему помогал, а не по общине шастал. Мало мы тебя в детстве били, совсем от рук отбился». Пробурчала она и положила в мою тарелку еще одну котлету. Последнюю. Я съел все, что мне предложили, и вышел на улицу, предупредив, что пойду в мастерскую. Однако прихватил ясень и двинулся в противоположном направлении. К воротам. К сторожке старика-глухаря. Призрак увязался за мной следом, поэтому я решил поговорить с его духом. «Вейл, как думаешь, ты сможешь взять след?» «Не знаю, друид Орвин». Щенок замер, а рядом с ним появился его призрачный двойник. «Для таких сложных заданий я еще недостаточно подрос. Возможно, через неделю-другую стану более восприимчив к новым навыкам. Сейчас же я все усилия направляю на то, чтобы натренировать это слабое тело. Ситуацию усугубляют кривые ноги, поэтому не все так просто, как может показаться». «Понял тебя, Вейл». «Но мы можем попробовать. Что ты хочешь, чтобы я нашел?» «Кто-то запер меня в дебрях, и я бы хотел найти этого человека». «Я могу попробовать взять след, но ничего не обещаю». «Хорошо, потом отведу тебя туда». По пути мне встречались жители нашей пятой улицы. Все с улыбками здоровались со мной. Судя по воспоминаниям Егора, раньше к нему так не относились. Скорее считали ни на что негодным слюнтяем, который так слаб и никчемен, что ни к какому труду его невозможно было привлечь. У него тут же где-то болело или кололо, и приходилось отправлять его домой. А Егору этого и надо было. Но после истории с колодцем отношение соседей поменялось. Они увидели Егора, меня то есть, с другой стороны и оценили. Когда впереди показалась старушка глухаря, призрак радостно бросился бежать вперед меня. Как и все животные, он чувствовал нутро человека. Глухарь был хорошим, добрым человеком, который, однако, получил серьезное наказание. 25 лет ссылки в опасный Нижний мир. Что же такого он натворил? Или Верхний мир ко всем так безжалостен и за любую провинность серьезно наказывает? Не люблю тайны и загадки, поэтому надеюсь, что в скором времени побольше узнаю о том загадочном верхнем мире. «О, Егорка, ты здесь какими судьбами?» Глухарь вышел из сторожки, погладил радостного щенка и пошел мне навстречу. Мы обменялись рукопожатиями. «Откуда у тебя еще один ясень?» — удивленно посмотрел он на деревце. И тут я понял, что точно такой же вопрос мне может задать Иван. Рассказать о трещине я не могу, поэтому нужно придумать что-то более правдоподобное. «Нашел. У стены рос, еле выпилил», — сказал первое, что пришло в голову, и показал мозоли, которые уже немного зажили под воздействием моей энергии. «У стены?» В голосе глухаря было море сомнения. Прежде чем он начнет задавать уточняющие вопросы, решил опередить его. «Я пришел спросить кое о чем. Как думаете, кто-то может жить за стеной?» «Краты живут за стеной и различные другие звери», — удивленно приподняв брови, ответил он. «Я не о животных. Человек может жить в дебрях?» «Но не знаю», — протянул он и опустился на ступеньку. «Сильно сомневаюсь, что кто-то способен выжить среди кратов. А почему ты спрашиваешь?» «Просто стало интересно», — пожал плечами. «В дебрях чего только нет», — продолжил глухарь, разместив призрака у себя на коленях. Щенок вилял хвостом от счастья и облизывал подбородок старика. «Охотники рассказывают про каких-то темных существ с красными глазами, пролетающих тварей с зубастыми клювами, про топи, из которых не выбраться, про корни-ловушки, которые хватают за ноги, про туман-заблудник, который вызывает галлюцинации, про зверей-людоедов, оборотней и еще много чего страшного. Если хотя бы половина из этого правда, то человеку там не выжить». «Но ведь караваны ходят из общины в общину. Охотники выходят в дебри на охоту. Про лесорубов мне отец рассказывал», — возразил я. «Выйти на время в дебри, вооруженным до зубов и в окружении магов — это одно. А жить в дебрях — совсем другое. Любой крат может при желании снести твой дом. Змея может приползти ночью, когда ты спишь, и задушить или отравить ядом. Не, в дебрях люди не живут, это невозможно». Я опустился рядом с ним на скамейку и задумался. Мыслей было много, поэтому решил поделиться своими предположениями со стариком. «А маг может выжить в дебрях?» «Маг», — задумался он, поджал губы и уже через несколько секунд помотал головой. «Нет, не может. Даже магу нужно спать. Даже маг может заболеть или получить травму. Человеку нужен человек. Одному жить плохо, а в дебрях невозможно». Я решил, что старика не переспорить, поэтому перестал настаивать и расспрашивать. Однако не отмел эту мысль далеко. Если голубь еще раз столкнется с тем человеком, то свяжется со мной и покажет его. Мы еще немного поболтали ни о чем, и я двинулся к мастерской. Издали увидел Ивана, который ковылял откуда-то, и подождал меня у дверей мастерской. «Где был?» — сухо спросил он. «Гулял вдоль стены и нашел вот это», — показал на ясень. «Пришлось повозиться, чтобы спилить ножовкой». «Ножовкой? Слоновий ясень пилил?» Он недоверчиво посмотрел на деревце. «А чего ко мне не прибежал? Пилой или топором быстрее бы вышло?» Я пожал плечами. На этот вопрос у меня не было заготовленного ответа. «Ну ладно, заходи». Он отпер дверь и раскрыл передо мной, пропуская вперед вместе с ясенем. Остаток дня я распиливал деревце на брусочки, из которых намеревался сделать шахматные фигурки. Ствола хватило, и даже немного осталось на тот случай, если нечаянно испорчу фигурку. Поздно вечером мы с Иваном вернулись домой, по пути продав Фаруху фигурку слона за 18 рублей. Торговец очень обрадовался новой поделке и сказал, что придержит зверей до прибытия каравана, чтобы похвастаться тем, что и в нашей общине есть умельцы. Брусочки для шахмат я сложил в холщовый мешок и принес домой, чтобы перед сном начать делать первую фигурку. Решил попробовать на пешке. Ее сделать легче всего. «Через неделю караван приходит. Надо что-то на продажу приготовить», — подала голос Авдотья. «Может, веников сделать?» «Бесполезно, не купят», — мотнул головой Иван. «К тому времени, когда они до нас доберутся, уже все, что им надо, в других общинах закупят. Лучше вышивку какую или носки вязанные». «Шерсти нет и ниток совсем не осталось», — — горестно вздохнув, ответила Авдотья. Наступило гнетущее молчание. Я видел, как все поникли, поэтому решил разрядить обстановку и рассказал о шахматах. «А ты успеешь за неделю-то выстругать столько фигурок?» — с сомнением спросила Авдотья. «Постараюсь», — пожал я плечами. «Черной краски почти нет, а вот темная морилка — целая банка», — оживился Иван. «Белые фигурки и красить не надо, ясень почти белый, а черной морилкой покроем». Вдруг с улицы послышались крики. Все напряглись и прислушались. «Кричат что-то», — шепотом сказала бабка. «Неужто снова крат к нам забрался?» «Сидите, я проверю». Иван поднялся на ноги и, стуча протезом, двинулся к двери. Я пошел следом, а Анна прильнула к окну. Как только мы вышли на крыльцо, увидели вдали зарево. «Пожар! Горим!» — прокричал охотник-сокол, пробегая возле нашей калитки. «Ведра хватайте!» Мы с Иваном тут же забежали в дом, взяли все ведра, что нашли, и выбежали на улицу. Пожар мог уничтожить всю общину, поэтому никто не остался в стороне. Рядом с нами бежала соседка Клава с лейкой и ведром. Перед нами перебирал кривыми ногами старик Ворон. «Что горит-то?» — спросил я у Ивана, стараясь по зареву определить, на какой улице пожар. «Пока не знаю», — встревоженно проговорил он. Мы подбежали к колодцу, у которого уже столпились люди. Сокол быстро наполнил наши ведра, и мы ринулись в сторону пожара, стараясь не расплескать всю воду. Когда пробежали по тропинке между домов, сразу все поняли. Горела мастерская.